Глава 19. Адам. Не так я, конечно, представлял все, когда планировал закрыть вопрос с поступком Ярославы. Считал, что она придет, и мы отлично проведем время. Я пойму, что в ней нет ничего особенного. Просто баба, с которой мне нравится трахаться. Все. Конечно, я не такой мудак и собирался в итоге переговорить с Красиловым, чтобы найти варианты решить ситуацию иначе. Его интересы я знаю и примерно представляю, чем можно было бы заинтересовать его и увести фокус с Ярославы. Я даже рассматривал вариант, что на какое-то время поиграю с ней в эту самую сделку. Просто чтобы все это приелось, и я уже перестал бы, наконец, ловить эти флешбеки из памяти. Мне казалось, план был идеально выверен. Но все пошло совсем не так. Начиная с того, что Ярослава зачем-то решила напиться вина, и заканчивая тем, что ее вид очень напоминал обреченную на казнь. Можно подумать, я собирался ее расчленять. Это же просто секс. Она же сама бросила меня, заявив, что найдет кого-то более перспективного. Кажется, так, да, она тогда заявила. И вроде бы я получил то, чего добивался. Бывшая пришла и согласилась на все мои условия. Казалось бы, партия разыграна как по нотам. Тогда почему к удовлетворению от того, что я снова выиграл, примешивается странная горечь? Правда, когда Ярослава бледнеет слишком уж подозрительно, а вдобавок еще начинает оседать на пол, становится не до шуток. «Яра!» Подбегаю к ней и ловлю в последний момент. Та смотрит на меня расфокусированным взглядом, не реагируя. «Ярослава! Яся!» Сам не замечаю, как с губ срывается ее имя, которое провоцирует фантомные боли в груди. «Черт! Я же дал себе слово больше никогда!» У нее закатываются глаза. Подхватив гостью на руки, быстро отношу ту в спальню и укладываю на постель. А заодно на ходу вызываю проверенного врача. Такой у меня имеется, и пока что он ни разу меня не подводил, даже в самых щекотливых случаях. Имея теневой бизнес, рано или поздно обрастаешь подобными контактами просто потому, что это становится привычной необходимостью. Вадим Вадимыч приезжает оперативно, и мне остается, вкратце обрисовав ситуацию, ретироваться на кухню. Банально, потому что, глядя на то, как посторонний мужик, пусть и в годах, осматривает Ярославу, я испытываю слишком неуместные эмоции. Ревность, которой совершенно точно быть не должно. Так еще и беспокойство. Вот уж точно лишнее. Естественно, я не следил за жизнью бывшей невесты. Просто потому, что запретил себе это, понимая, что могу сорваться. И если бы не наша случайная встреча, скорее всего, мы бы и не... Хотя, как нет, если Лео устроил мне такую подставу с ее муженьком? Смотрю в окно, а мыслями там, в комнате. Прислушиваюсь к малейшему шороху, пытаясь угадать, что же происходит за дверью. Тихий голос врача. Кажется, голос и самой Ярославы. Значит, пришла в себя. И стальной обруч, сдавливающий грудь все это время, отпускает. Я же пытаюсь понять, откуда это неуместное волнение за постороннюю женщину, да еще и бросившую меня, когда наступили сложные времена. «Не нужно мне это! Не нужно!» «Адам!» Вадим Вадимыч заходит на кухню. «Обсудим!» «А есть что?» Он смотрит на меня поверх очков. «Я правильно понимаю, что мое заключение вам не интересно?» «Мужик этот толковый, и ссориться с ним нет резона. Выручал меня не раз и не два». Поэтому выдыхаю, тормозя раздражение. «Что там, док?» «Насколько я могу судить, у девушки сильное нервное истощение плюс эмоциональная и физическая усталость». «То есть, проще говоря, это что? Она типа устала?» «Типа», — передразнивает меня врач. «Адам, вы же умный мужчина, а делаете вид, что вам непонятно. Раз уж девушка вам важна, не стоит запускать это дело». «Она просто знакомая», — возражаю тут же. Еще один снисходительный взгляд. «Адам», — по-отечески тепло произносит Вадим Вадимыч. «Я видел, как вы относитесь к другим своим... дамам. Так-то мое дело предупредить, а вы уж решайте сами. Но если запустить...» Он неодобрительно качает головой. «Невроз лечить будет куда сложнее». «Ей муж изменил. Зачем-то говорю, будто оправдываясь, что это не я ее довел». «Переживает, видимо». «То, что я вижу, куда хуже. Мой вам совет – отведите ее в клинику. Или хотя бы посоветуйте, куда сходить». «Я, в свою очередь, конечно, сказал, но не уверен, что девушку услышала и осознала всю серьезность ситуации. И еще, с алкоголем все-таки стоит повременить». Он уходит, а я остаюсь один на один со своими мыслями. «Вот какого черта, а? Вот почему с Ясей постоянно все было не так? Она всегда стояла для меня особняком. И, похоже, так и осталось, что ли? Черт опять!» «Ярослава. Точка. Она просто мой проект, который я намерен довести до конца. Я никогда не отступаю и обязательно добиваюсь своей цели». Сейчас ей является сделка с бывшей. И хватит об этом. А то, что у нее со здоровьем не лады. Что ж, я не зверь, помогу и с этим. В конце концов, не чужие же люди. Ухмыляюсь, вспоминая, как ровно то же самое заявил ей в машине, когда вытащил буквально из-под колес. И память тут же услужливо подкидывает еще и наш поцелуй. Меня тогда знатно торкнуло. Перемкнуло настолько, что я ввязался в эту авантюру с Красиловым. Хотя, по-хорошему, надо было просто сделать то, что меня просили, и все. Возвращаюсь в комнату, уверенный, что уже понимаю, как буду действовать дальше. Казалось бы, все элементы я разложил по полочкам и знаю, чего хочу. Но стоит только увидеть Ярославу, как внутри все переворачивается. Она сидит, закутавшись в плед. Бледная, потерянная. Кажется, даже испуганная. А еще столько обреченности в ее взгляде, что я сейчас чувствую себя каким-то монстром. Вот и как с ней после этого вести дела? «Как ты себя чувствуешь?» Первое, что мне приходит в голову —